которую знал чуть не наизусть. Также должно обращать внимание на то, чтобы смотрящие вперед помещались на корабле в таких местах, где корабельный шумно и менее мешал бы слышать звук туманного сигнала. Звук сигнала, неслышный с палубы, бывает слышен, если подняться несколько над палубой. Я остановился в нерешительности возле Фомы. «Садись», — коротко бросил Фома. Я присел на пороге рубки. «Думаешь ли ты, что Мальшет будет больше любить Лизу, чем я?» — спросил тихо Фома. Он был как маньяк. Лиза застила ему весь свет. «Нет, не думаю», — искренне отвечал я. «Дело в том, что я все равно без Лизы не могу жить», — еще тише проговорил Фома. «Хоть бы с Мальшетом, но я буду за нее бороться». Я издал какое-то невнятное восклицание, и мы замолкли. Тем временем чернильной опустилась тьма. Искрясь тусклым фосфорическим светом, шумели волны под бортами суденышка. Мерное поскрипывание навевало сон, да и усталость сказывалась. Вдруг судно наполнилось шорохом, вздохами, скрипом, и, словно кто-то, не открывая рта, запел без слов. Ветер пел в снастях. Глава 6. Море и небо. Домой мы возвратились под утро. Уж очень переполнили альбатрос рыбой. Солнце еще не взошло, но стоявшие на высоких сваях домишки, словно аисты на длинных ногах, уже прозовели от невидимого, но близкого солнца. Меня с нетерпением ждала на берегу сестра. Когда я сошел на влажный, похолодевший за ночь песок, она так и бросилась мне на шею. «В целости и сохранности, твой братец!» — прогудел Иван Матвеевич, радостно подходя к Лизе. «Очень он ее любил. Он не раз говаривал мне, что самое его закадычное желание, чтоб Фома женился на Лизе. От счастливого оживления, что такой удачный лов, он казался сегодня совсем молодым, хотя голова его была лыса, и несколько глубоких морщин пересекали продубленную морскими ветрами кожу. У него было очень плохое зрение после контузии, и чтобы видеть предмет или человека, он вынужден был к нему наклоняться. А когда-то Иван Матвеевич был одним из лучших лоцманов на Каспийском море, до войны, когда Аграфена была еще его женой. «Никогда еще так не везло!» — весело сказал он Лизе. «Перегрузили судно, еле дотянулись. Это Яша такой везучий». «Так это же суеверие! Как вам не совестно, Иван Матвеевич?» Смеясь, возразила Лиза, но подошедшие ловцы стали доказывать, что я везучий и что из-за меня такой улов. Некоторые просто шутили, а иные действительно так думали. Подошел и Фома, но он смотрел куда-то в сторону. И я вдруг его глазами увидел стоявшего неподалеку Глеба и понял, что они вместе с Лизой ждали меня у моря всю ночь. По их лицам незаметно было, чтобы они хотели спать. Значит, не скучали. Мы попрощались с Фомой и втроем пошли поселком, совсем пустынным в этот ранний утренний час. Лиза вела наш старенький велосипед, из чего я заключил, что она побывала дома. Ловцы быстро рассеялись по домам, спешили отоспаться после тяжелого лова. Незаметно оглянувшись, я увидел прячущегося за рыбным складом Фому. Сердце у меня заколотилось. Я понял, что ожидает Глеба. Может, надо было его предупредить? Но я, как брат, тоже был кое-чем взбешен. Лиза серьезно посмотрела на меня. Не угадала она на этот раз моих мыслей, и, остановившись, протянула Глебу руку. «Здесь мы попрощаемся», — сказала она. «К 4 будьте готовы», — напомнил о чем-то Глеб. «Да, спасибо». Глеб пошел, несколько раз оглянувшись на Лизу. Сегодняшним утром он казался еще красивее обычного. Как это бывает у некоторых блондинов, его кожа совсем не поддавалась загару, только розовела. Теперь он не походил на чахоточного. Разве самую малость? Я торопливо сел на велосипед, устроив впереди себя на раме сестру, и изо всей силы начал нажимать на педали. Ветер засвистел. Я старался думать о чем-нибудь другом, Боялся, что Лизе передадутся мои мысли. У нас с ней это часто бывает. И она пожелает вернуться и не допустит...